В 1878 году 25-летний Соловьев выступает со своими знаменитыми «Чтениями о богочеловечестве». На мой взгляд, это едва ли не самое важное его сочинение, хотя и раннее. В нем дана наиболее полная и непротиворечивая картина его философской системы. И вновь, как и в случае с защитой магистерской диссертации, чтения вызвали фурор среди петербургской публики. Он читал их в соляном городке, который располагается по ту сторону реки от Летнего сада. Интересный факт об этих лекциях. Это единственное документально засвидетельствованное событие, на котором могли встретиться Толстой и Достоевский. И тот, и другой были слушателями Соловьева, но, к сожалению, пути их не пересеклись. Каково содержание этих лекций? В магистерской диссертации Соловьев преимущественно проводил негативную программу философии, основательно критиковал западную традицию и лишь намечал какие-то решения выхода из сложившегося кризиса. В «Чтениях о богочеловечестве» философ предлагает уже позитивную программу, пути развития, которые могут преодолеть диагностированный кризис односторонности и отвлеченности. Программа состоит в простом, отчасти схоластическом начинании. Необходимо объяснить христианские догматы с точки зрения разума, то есть языком современной Соловьеву философии. Соловьев полагает, что христианство есть венец развития человеческого умозрения, человеческих интеллектуальных устремлений, и потому оно должно быть облечено в надлежащие формы. Философ подробно останавливается на Ветхом Завете, говорит о пророках как о людях, которые внутренне преодолели формальное законничество иудейской религии и сумели обнаружить подлинную свободу в подчинении себя Богу, в воспроизведении в структуре собственного мышления его образа мысли. Эта пророческая роль находит свою полную словесную формулу уже в Новом Завете. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», сказано в Евангелии от Иоанна. Пророки познавали истину единого Бога, и эта истина делала их свободными, давая им власть глаголом жечь сердца людей. Хотя извне нам кажется, что ветхозаветные пророки просто транслируют мысли Бога, будто бы лишая себя самости, независимости, на самом деле это не так. Это столько же божественные мысли, сколько и мысли самих пророков. Границы стираются. Пророчество всегда есть нечто самосбывающееся. Пророчество становится действительностью ровно в тот момент, когда пророк произносит его. До того, как пророк заговорил, его пророчество еще не реальность. Сама властная фигура пророка, его судьба делают его слова реальностью, а не фантазией или былью. Соловьев говорит о патриотизме пророков. Служа делу Израиля, богоизбранному народу евреев, пророки в то же время служили делу всеобщей истории. Христианство развилось из иудаизма и стало мировой религией, влияющей на судьбы не только еврейского народа, но и всех народов земли. Но закваской вселенской миссии христианства стал именно национальный мессианизм евреев. Фигура пророка сочетает в себе патриотизм с универсализмом. Универсализм вовсе не мыслим без патриотизма, верно и обратное. Патриотизм без универсализма, без учета судеб мира, нечто весьма локальное, узкое и в конечном счете примитивное, насильственное. Универсализм же вне патриотизма превращается в прекрасно душную идею без какого-либо реального основания, без живой почвы. Итак, речи, которые произносят пророки, столь же божественные, сколь и человеческие. Вернемся к мысли о том, что каждый человек является Богом. Пророк, когда он произносит пророчество, является Богом. Он реализует божественную власть. Об этом свидетельствует пророк Пушкина, наверное, самое метафизическое по содержанию произведения нашего гения. «В пустыне мрачной я влачился». Пророк до того, как он стал пророком, это человек, потерявший себя, не знающий, куда ему идти, не знающий, кто он таков. Хотя, казалось бы, он автономен, он предоставлен сам себе, его воля свободна. И вот герою является шестикрылый Серафим, вырывает его язык, вкладывает в уста тлеющий уголь. И в этом вроде как насильственном действии, противоречащем нашим представлениям о свободе, Пророк внезапно обнаруживает свою истинную суть и начинает глаголом сжечь сердца людей. То есть буквально начинает оказывать влияние на действительность, изменять ее порядок, изменять ход истории, пролегающей через сердца людей. Пророк является самым реальным, самым действующим, гораздо более могущественным властителем человеческих судеб, чем любой земной владыка. Гораздо свободнее, чем все те люди, которые отказываются от божественной власти над ними в пользу собственной мелкой самостийности. Потому что источник пророческой свободы есть Бог, а источник атеистической свободы есть ничто. Соловьев полагает, что ветхозаветный идеал пророка предсказывает будущую идею христианства, идею сочленения истины со свободой. Свобода возможна только в истине, и наоборот, истина возможна только в свободе. Само же христианство, по Соловьеву, есть синтез иудаизма и эллинизма. От иудаизма христианство взяло монотеизм, веру в единого Бога и сам образ Бога как живой личности. От эллинизма христианство переняло логический концепт Бога как абсолюта, первоначало всего, существа, которое присутствует везде и которое объемлет собой все. Такое понимание Бога имеет известную долю абстрактности, удаленности от человека. Поэтому абсолют часто называют Богом философов. У Бога философов нет характера. В строгом смысле у него нет даже воли, только вечная необходимость, висящая над ним подобно Дамоклову мечу. Однако и иудаизм был односторонен. Восприняв посредством откровения живой образ Бога, иудаизм не сумел осмыслить его, не сформировал понятие о Боге, которое, с одной стороны, не есть сам Бог, но при этом оно, подобно увеличительным стеклу, позволяет человеку приблизиться к разумному пониманию Бога. Христианство есть органическое сочетание того и другого, божественного и человеческого. Тем самым подлинной целью иудаизма и эллинизма было предуготовление человечества и его мышления к откровению Христа. Казалось бы, христианство появилось потому, что Христос пришел на землю. В каком именно смысле иудаизм и эллинизм способствовали вочеловечиванию Бога, явлению Христа? Как и Чаадаев до него, Соловьев стремится обнаружить смысл истории как цельного единоправленного процесса. Это вполне согласуется с церковным преданием. Например, один из учителей церкви, Юстин Философ, писал, что Платон был христианином до Христа. И действительно, странно полагать, что в дохристианской истории человечество Бог не присутствовал никоим образом. Он присутствовал, и его присутствие и воля готовили человечество к откровению Христа. Сама фигура Христа и его послания не могли возникнуть на неподготовленной к тому почве. Апостол Павел хвалит мудрость эллинов, которые в своих храмах всегда оставляли алтарь для неведомого Бога. Этим Богом, полагает апостол, и был Христос. Античное мировоззрение внутренне томилось Христом. Соловьев, следуя Павлу, пытается обнаружить смысл истории, логику, которая скрыто присутствует в истории на протяжении всего ее развития, и которая в конечном счете должна привести нас к завершению истории, к апокалипсису и второму пришествию Христа. Вершиной античной философии Соловьев считает неоплатонизм. Аргументы и логика неоплатонизма активно включались в христианский дискурс на заре христианского богословия в IV-V веках. В частности, неоплатонизмом вдохновлен догмат о троичности божества. Важно! Этот догмат не взят из неоплатонизма, он сформулирован на основе пристального чтения Писания. Но неоплатонизм помог этой богооткровенной истине обрести строгую богословскую форму благодаря тщательно разработанному философскому инструментарию. Здесь, на уровне тринитарного мышления, возникает основной вопрос всей философской традиции, наследующей Соловьеву. Вопрос об отношении Бога к своему творению, к миру. Бог един, и в то же время Он есть Троица. Как понять этот парадокс? Вот у нас есть абсолютный и трансцендентный Бог, выходящий за все мыслимые и немыслимые пределы реальности. Бог совершенен, Бог есть носитель полноты истины, полноты добра, полноты красоты. Так зачем тогда Ему творение? Зачем Ему производить мир, если Он и так уже совершенен? В чем смысл этого действия, если Господь сам по себе уже абсолютен и не знает никакой нужды? Ведь когда я произвожу что-то помимо себя, я перестаю быть абсолютным, потому что я отныне вынужден делить свое бытие с чем-то другим, соотносить себя с ним. Родителям это должно быть хорошо знакомо. Производя на свет ребенка, мы как бы теряем частичку самих себя, своей свободы и независимости. Хотим мы того или нет, но мы немножко подчиняем себя своему ребенку. Получается, что через творение иного я теряю полноту собственной действительности, потому что в этой действительности есть что-то помимо меня, что-то, что захватывает, подминает под себя ее существенную часть. Тогда Господь не только не увеличивает себя через акт творения, ибо увеличение Абсолюта противоречит самому смыслу Абсолюта, но и разрушает свою самотождественность, перестает быть равным самому себе как полноте бытия. Остается лишь один вариант. Если Господь не увеличивает себя и не сохраняет статус-кво, значит, Он уменьшается. Поэтому Соловьев рассматривает творение как акт божественного самоумаления. Творя, Бог в то же время сужает свое могущество и полноту, ограничивает свою власть, высвобождая пространство для другого. Его творение, которое не является Богом, не тождественно ему. Ответом на эту проблему соотнесения единого Бога и многого мира и становится троичный догмат, свидетельствующий, что Бог может одновременно существовать и в единстве, и во множестве, нераздельно и неслиянно. Размышляя над этим богословским сюжетом, Соловьев приходит к идее тринитарной антропологии. Человеческая жизнь, жизнь отдельного человека, жизнь государственная и жизнь всего человечества, историческая жизнь, является отражением жизни Святой Троицы. Человеческая жизнь воспроизводит те процессы, которые происходят в жизни Святой Троицы, воспроизводит диалектику единства и множества, единой божественной природы и ее тройственной ипостасности. В качестве иллюстрации я бы хотел процитировать замечательное стихотворение Рильке, которое называется «Римские фонтаны». На мой взгляд, оно как нельзя лучше дает представление о неоплатоническом решении той загадки, которую мы описали выше, загадки творения Богом мира. «Над чашей чаша, воду проливая, с журчанием на мраморном краю, где ждет ее внизу вода другая, ловящая кипучую струю, безмолвием смысл речи придавая, вверяя полой длани песнь свою, в темно-зеленом небо открывая, как вещь неведомую и ничью, переполняя свой сосуд прекрасный и, не томясь по прежней вышине, рассеянные брызги в стороне, на мшистые роняя занавески, между которых чаша в тишине и в зеркале внизу смеются всплески». Верхняя чаша, которая является полнотой бытия и его источником, которая безмолвна, как и в отношении нашей пустой болтовни в высшей степени безмолвен Бог, стекает на нижнюю чашу и тем самым творит подлинную красоту, песнь свою. Вот и все решение, это замечательно просто. Что совершеннее, то, что боится отдавать себя, ибо через отдачу, жертву, оно потеряет свое совершенство, или то, что, отдавая себя, обретает еще большее совершенство, не иссякает, а приумножает самое себя, оставаясь при этом собой. Совершенство римского фонтана, разливающего собственную воду на множество мелких чаш, много больше, чем если бы течение его воды ограничилось только одной, верхней, верховной чашей. Так эту же мысль выражает Соловьев. Абсолютно сущее, не подлежащее само по себе никакому определению, определяет себя. Проявляясь как безусловно единое через положение своего другого или содержания, то есть всего, ибо истинное единое есть тот, который не исключает множественности, а напротив производит ее в себе и при этом не нарушается ею, а остается тем, чем есть, остается единым и тем самым доказывает, что он есть безусловно единый, то есть единый по самому существу своему, не могущий быть снятым или уничтоженным в своем единстве никакою множественностью. Если бы единый был таковым только по отсутствию множественности, то есть был бы простым лишением множественности и, следовательно, с возникновением ее терял бы свой характер единства, то, очевидно, это единство было бы только случайным, а не безусловным. Множественность имела бы над единым силу, он бы был подчинен ей. Истинное же, безусловное единство необходимо сильнее множественности, превосходит ее. Доказать же или осуществить это превосходство оно может только производя или полагая в себе действительно всякую множественность и постоянно торжествуя над нею, ибо все испытывается своим противным. Так и наш дух есть истинно единое не потому, что был лишен множественности, а напротив, потому что, проявляя в себе бесконечную множественность чувств, мыслей и желаний, вместе с тем всегда остается самим собою и характер своего духовного единства сообщает всей этой стихийной множественности проявлений, делая ее своею, ему одному принадлежащую. Дальше философ цитирует собственное стихотворение. «Как глубь, недвижимая в мощном просторе, все та же, что в бурном волнении, дух ясен и светел в свободном покое, но тот же я в страстном хотении. Свобода, неволя, покой и волнение проходят и снова являются, а он все один, и в стихийном стремлении лишь сила его открывается». Проблема единства и множества, их соотношение друг с другом принадлежит к древнейшим проблемам философии. Наиболее плодотворной и обстоятельной ею был занят Платон в Пармениде. На русской почве о метафизике единства и множества впервые заводят речь, как ни странно, славянофилы. Для них единство во множестве – это церковь. В церкви люди обретают нечто большее, чем свою голую самость. Они обретают эту самость в единстве с другими. Мы говорили о тринитарной антропологии. Подступы к ней намечают славянофилы в учении о соборной природе церкви. Отдельный индивидуальный человек – это человек неполный, отсекающий свою цельность, боящийся ее, потому что он боится соединения с другими людьми, боится потерять свою мнимую свободу, меж тем, как только в соединении и обретается подлинная свобода. Этот отдельный человек – то же самое, что мелочный бог, который не хочет сотворить мир, потому что боится утратить свое совершенство. Человек, существующий помимо церкви, находится в чахлом, как бы зачаточном состоянии. Он не способен обнаружить полноту себя. И только когда он входит в множественность людей, присутствующих в церкви, в теле Христовом, отметим, что эта множественность подразумевает не только ныне живущих христиан, но вообще весь христианский народ, минувший, настоящий и будущий. Только тогда человек по-настоящему находит себя, а отнюдь не утрачивает, как учит нас индивидуализм. Эту диалектику славянофилы называли соборностью. Соловьев придает славянофильской идее соборности метафизическое звучание, возвращая ее к своим корням – платонизму и неоплатонизму, классической проблеме единства и множества. К слову сказать, Соловьев ведь самостоятельно переводил диалоги Платона, его переводы издавались. Вероятно, сам Соловьев мыслил себя продолжателем той дискуссии, которую задал еще Платон. Мыслил себя в ряду участников этого великого философского пира. Ему не хотелось быть провинциалом, не хотелось находиться на обочине истории философии, как при всех их достоинствах это было с предшествующим ему поколением русских философов. Соловьев полагает, что платоновская идея может быть только тройственной по своей структуре. Потому что во всякой идее есть, первое, сама идея, второе, ее отражение в материальном мире, третье, связь между двумя этими моментами. Эта структура и образует тройственность идеи. Наивысшая идея есть, разумеется, Троица. Вне света Троицы любая идея всегда будет отвлеченной, неполноценной, ущемленной. Емкое определение самого понятия идеи, которое дает Соловьев в более позднем сочинении «Красота в природе», звучит так. «Достойное бытие или положительное всеединство, простор частного бытия в единстве всеобщего». Здесь мы вновь видим сочетание единого, всеобщее и множественного, частное, частей всегда несколько. Бытие каждого частного, отдельного человека, отдельной вещи обретает свою полноту, то есть преодолевает собственную частность, усеченность в единстве всеобщего. Идея по самому своему определению есть нечто цельное. Например, идея Солнца вбирает в себя всю суть Солнца. Нет ничего такого, что касалось бы Солнца и при этом не входило бы в его идею. Восход растительного мира тоже часть Солнца, его образа действия, его идеи. Солнце без того плодотворного эффекта, который оказывает на все живое солнечный свет, перестанет быть Солнцем. Несколько сложнее с человеком. Идея человека – это его душа. В душе заключено все самое сокровенное, то, что составляет нашу суть, нашу тайну. Помимо души нет человека, а есть просто некоторое биологическое тело. Тело настолько является человеком, насколько оно отражает его душу. Поэтому идея всегда нечто цельное. К идее нельзя ничего прибавить, не извратив самой ее сути. Соловьев развивает собственное определение, обращаясь к так называемым трансценденталиям. Что это такое? Трансценденталии – способ описания божественной природы, распространенный в средневековом богословии. Наш ум ограничен. Мы не можем схватить всю полноту природы Бога, его собственную идею. Но мы можем лицезреть ее преломление, отдельные стороны. Здесь нам на помощь как раз и приходят трансценденталии, наиболее фундаментальные категории бытия. А Бог в средневековье и есть верховное бытие. «Я есть сущий», как сказано в Исходе. Соловьев, следуя традиции немецкой философской эстетики, выделяет три трансценденталии. Это добро, красота, истина. Единство трансценденталей описывает всю полноту божественной природы. При этом они сами по себе взаимозаменяемы. То есть с точки зрения христианской мысли красота есть синоним добра, а добро – синоним истины. Если мы говорим о каком-то предмете, что он красив, мы с тем же успехом можем сказать, что он истинен или что он добр. То есть добро, будучи само по себе неким философским микроуниверсумом, не является при этом отдельной идеей. Оно неразрывно связано с истиной и красотой. Это крайне важно. Сущность Бога можно, если не познать, то хотя бы попытаться уловить только через единство трансценденталей, когда мы собственный ум настроим на созерцание их единства. Я сказал, что трансценденталии своего рода преломление божественной природы. Но преломление обо что? А наш мир. Оказывается, Бог присутствует в своем творении и мире, а значит и в нас, через три этих качества – красота, добро, истина. Но это значит, что и сам мир причастен этим качествам. Они столь же неотмирные, сколь и мирные. Это не пантеизм, не отождествление мира с Богом, потому что трансценденталии все же сохраняют свою отдельность от мира. Их истинное единство существует только в Боге. В мире оно условно. В последующей философской традиции ход мысли Соловьева можно определить как панэнтеизм. Все в Боге, но Бог не есть все. Он больше всего, больше самого бытия, а значит и больше мира. Единство больше мира. Разумеется, идея единства трансценденталей подвергалась разносторонней критике на протяжении истории философии. Но самый сокрушительный удар по ней нанес Ницше. Немецкий философ подозрения укажет, что не все то, что красиво, может быть названо истинным. Не все то, что добро, будет красивым. Наконец, не все то, что истинно, является добром. Ницше завершит распад трансценденталей, который ознаменует собой и распад классической мудрости. Классической философии, всегда стремившейся к единству своего предмета. Соловьев, однако, противостоит распаду. Его целью было преодолеть сложившийся кризис западной философии, связанный в том числе с отказом от единства трансценденталей. Философ дает определение каждой из трех трансценденталей. Истина есть полнота, или вся охватность содержания, или смысла. Иными словами, истина есть внутреннее, сокровенное. Истина есть суть вещей, их душа. Добро – это свобода или автономия бытия. Не самое очевидное определение. На бытовом уровне кажется, что принципы морали и добра, напротив, сковывают нас, не позволяя творить все, что угодно. Какая уж тут свобода? Мысль Соловьева прояснится, если мы свяжем ее с философией Канта, которой она и наследует. Кант полагал, что необходимым условием морального поведения человека является признание за ним свободы. Проще говоря, добро не случается из-под палки, это будет не добро, а стремление к самосохранению. Добро не может быть ничем обусловлено. За добрым поступком не может скрываться никакой другой интерес, кроме интереса самого добра. Например, если предприниматель жертвует на благотворительность, стремясь получить льготы для своего бизнеса, то это не добро, это прагматизм, поиск собственной выгоды. Тоже хорошее занятие, но к добру оно имеет опосредованное отношение. Поэтому критерий добра – свобода. Добро всегда автономно. Добро возможно только в том случае, если мы вообще признаем за человеком возможность действовать свободно, ставить себе цели, исходя из своих внутренних стремлений. Внутренние стремления на то и внутренние, что они обратны по отношению ко всему внешнему, в том числе и прежде всего к стремлению к материальному благополучию. Итак, добро есть свобода. Более того, только добро и есть свобода. Потому что только доброе поведение обусловлено внутренними, подлинно личными побуждениями человека. Когда же воля человека обращается ко внешнему, стремится обрести это внешнее, он теряет свободу, а вместе с ней и самого себя. Наконец, красота есть совершенство выражения или формы. Это полное тождество между тем, что мы хотим сказать, и тем, как мы это сказали. Это такое эстетически совершенное состояние объекта, когда любое изменение в нем равнозначно порче. Прочтите «Божественную комедию», взгляните на полотна Рембрандта, на Троицу Рублева. Невозможно ничего не прибавить к этим вещам, не убавить. Они совершенны именно в той форме, в которой существуют. Это и есть красота. Соловьев указывает, что троичное бытие истины, добра и красоты отражается и в человеческой личности, имея там свое особое измерение. У нас есть неделимая субстанция, то есть наша личность и наша идея, которая присутствует в нас вне зависимости от нашего сиюминутного состояния. Например, сейчас я могу быть расслабленным или раздраженным, но это не определяет меня во всей полноте. Помимо моего нынешнего состояния есть мистическая глубина моей личности, из которой и проистекают все мои состояния, подобно тому, как воды фонтана разливаются по различным чашам. Я могу быть весел, могу быть грустен, могу быть смешливым либо скучным. Человек не сводится к своему здесь и сейчас. За человеком всегда стоит что-то большее. Это большее является мыслью Бога о нем, той идеей, которую Бог закладывает в человека в момент его создания. Промыслом, который Бог распределяет в отношении души каждого конкретного человека. Неделимая субстанция – наша сущность во всей ее полноте, наша судьба, если угодно, потому что сущность и судьба в известном смысле синонимичны. Наша сущность неделима, ее нельзя разбить на отдельные качества, так же, как трансценденталии нельзя произвольно отделять друг от друга. Нельзя понимать истину вне красоты, и человека нельзя рассматривать только с одной стороны его сущности. Далее, в личности есть эмпирическое проявление, то, как мы себя ведем здесь и сейчас. Наше нынешнее настроение, нынешнее состояние, мнение, идеи, все, что я чувствую в данный момент, и то, что другие люди хотя бы отчасти видят во мне. Это внешний человек, которого часто воспринимают через конфликт по отношению к человеку внутреннему. Но это неверно. Наша внешняя суть – продолжение нашего внутреннего, пускай кривое, извращенное, но продолжение. Третий момент есть сознательность. Я начинаю рефлексировать над своим нынешним состоянием, обнаруживать, как оно корреспондирует, отражает мою неделимую субстанцию, мою личность в ее мистической глубине и единстве. И то, как в каждом отдельном моем состоянии эта неделимая субстанция являет себя. Тут я обнаруживаю совпадение общего и частного, вечного и временного, единого и множественного. И тогда я прихожу к полной сознательности, становлюсь на ступень самосознания. Соловьев отмечает, что в этом описании троичной структуры личности он наследует Лейбницу. Немецкий философ исследовал личность через соотношение знания, сознания и самосознания. Кроме того, Соловьев вспоминает и блаженного Августина. В человеке есть его собственное существование, бытие. Есть сиюминутное знание, которое соответствует эмпирическому проявлению себя. И, наконец, есть воля, которая объединяет в себе два предшествующих момента. Соловьев подчеркивает, что в каждом из этих этапов присутствуют и все остальные, но как бы в сжатом виде, подобно тому, как в капле отражается океан. Мы в самом начале нынешнего сюжета говорили о двух бесконечностях, малой и большой, бесконечности травинки и бесконечности Бога. Вот здесь о том же самом. В каждом эмпирическом проявлении, в каждом отдельном, частном нашем состоянии во всей полноте присутствует и наша субстанция, наша личность как неделимое целое, и возможность нашей сознательности, которая это эмпирическое состояние должным образом рефлексирует и приводит его обратно к неделимой субстанции. Все есть во всем, а возможность этой рекурсивной структуры обусловливает сам Господь. В Троице каждая отдельная ипостась обладает полнотой божественной природы. Троица есть базовая матрица мироздания, а значит и человеческой личности как духовного венца мироздания. Соловьев очень последовательно воспроизводит идею тринитарной антропологии. Переложение логики Святой Троицы на троичность человеческого бытия ведет к восстановлению его полного и подлинного единства, возврату философии к ее основанию. Троичность как принцип нивелирует те ошибки, тупиками которых закончилась западная философия, сведя человека либо к отдельным эмпирическим проявлениям, никак между собой не связанным, либо к идеалистической неделимой субстанции, не имеющей никакого отношения к реальному, живому человеку из плоти и крови. Тринитарная антропология поможет нам восстановить подлинное достоинство человека. Человека, каким его замыслил Бог, человека как соучастника жизни Святой Троицы, человека как место синтеза субъекта и объекта. В 1880-е годы с Соловьевым происходит кризис. Он начинает остро критиковать славянофилов. Не столько ранних классиков Киреевского и Хомякова, хотя и в них наш философ отмечал начало будущего разложения, сколько современных ему публицистов националистического направления – сводивших истину православия к составляющей цивилизационного кода русского народа, для которых определение «русский» было важнее, чем православный. Для ранних же славянофилов русское ценно постольку, поскольку оно соотносит себя с православием. Без православия наша народность – дрянь, с православием наша народность имеет мировое значение, писал славянофил Кошелев. Хорошо сознавая это и чувствуя неправду младших славянофилов, Соловьев встает на достаточно резкие западнические позиции. Он утверждает, что задача России – это построение свободной всемирной теократии. Но произойдет это лишь тогда, когда русский император поклонится папскому престолу, когда русский народ признает первенство Рима, потому что там и только там хранится полнота христианской веры. И вновь Соловьев следует за Чаадаевым, хотя и неосознанно. Он довольно поздно знакомится с чаадаевскими текстами, уже после того, как его взгляды сформировались. И тем не менее совпадение удивительное. Первенство Рима в делах веры Соловьев аргументирует следующим образом. Во-первых, чисто юридически Христос вручил ключи от небес и земли апостолу Петру, первому папе римскому. Следовательно, папский престол – это прямой, легитимный наследник Христа и благодати Святого Духа. Помимо папского престола, Святой Дух нигде не может присутствовать. И все церкви, которые отпали от католической, это церкви в той или иной мере еретические, с сугубо формальной точки зрения. Во-вторых, католическая церковь является наиболее могущественной среди всех церквей с точки зрения социальной работы, социальной миссии. Это общественное могущество составит прочный фундамент для воцарения божественного порядка на земле, всемирной теократии, заветной мечты Соловьева. Государство, грезит он, рано или поздно эволюционным путем перерастет в церковь. Сама логика государства подталкивает его к тому, чтобы в конечном счете стать всемирной церковью. С позиции вселенской теократии В универсальной миссии церкви Соловьев резко критикует национализм. Национализм стремится выразить всю полноту истины в очень ограниченном, очень условном с исторической точки зрения феномене. Любая нация рано или поздно схлынет под напором времени, но церковь продолжит быть. Подлинный национализм есть универсализм, стремление к приобщению собственной нации к полноте истины. И тут мы вновь возвращаемся к Достоевскому. Его идея о всемирной отзывчивости русских людей, провозглашенная в пушкинской речи о том, что русские должны примирить все те противоречия, которые существуют в других народах, все это обретает новое дыхание в проекте «Всемирной теократии». Соловьев вполне соглашается с Достоевским, но как бы сглаживает его углы и немного убирает националистический пафос, заменяя его пафосом конфессиональным, папистским. Интересно, что в своей теократической утопии Соловьев наследует собственной юношеской вере в идеалы прогресса. Идеал всемирной теократии невозможен без идеи прогресса. Историческое развитие идет к конкретной цели, данной Богом. Причем эта цель, по Соловьеву, не должна быть только трагической, каковой является апокалипсис. Соловьев 1880-х годов будто бы забывает об апокалипсисе. Он стремится к построению всеобщего счастья, обнаружению в человеке подлинной свободы, восстановлению его достоинства, его ценности. Соловьев жаждет вернуться в потерянный рай, если угодно. Подлинный прогресс возможен только в пределах всемирной теократии. Когда государством правит не Бог, а человек, это всегда будет очень относительное социальное бытие, зависимое от произвола и таланта конкретного человека или конкретной группы людей. В пределах секулярной политики невозможно достичь идеала человеческого общежития. Совершенное же социальное бытие будет достигнуто только тогда, когда мы всем человечеством провозгласим своим царем Христа, а папу – его наместником на земле. Близкий друг и почитатель таланта Соловьева Сергей Трубецкой писал: «Мертвый, головной веры он не знал, и от веры, как и от добра, он требовал оправдания на деле». На деле, значит, необходимо трансцендентное, идеальное спустить на землю, сделать истину действительностью, а не прекрасной грезой. Ведь Бог воплотился, облег себя в материю, ходил по нашей земле. Бог, как вечное, надмирное начало, обрел плоть, вошел в наше время и пространство. В этом все чудо, все величие фигуры Христа, согласно формуле Афанасия Александрийского. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот по этой же формуле и наша вера должна быть действенной. Не просто веры в невидимые вещи, но обличение этих вещей, придание им реальности. Вера должна менять существующий здесь и сейчас миропорядок, а не быть только устремленной к чему-то неземному, к Царствию Небесному. Снова Сергей Трубецкой. «Трудна работа Господня», — говорил он на смертном одре. Но в этой трудной работе он не изнемог духом. Сохранил чистое сердце и душевную бодрость, тот высший, чуждый уныния источник веселья и радости, в котором он сам видел подлинный признак и преимущество искреннего христианства. Русские мыслители всегда подчеркивают радостное, пасхальное начало христианства. Христианство про воскресение, а не про страдания и муки. Православие не только про Боговоплощение, но про воскресение, победу над смертью. Это великое, невообразимое событие, которое мы до сих пор так и не осмыслили. Воскресение как Христа, так и всех людей. Православие про бессмертие в конечном счете. Православный идеал воскресения говорит о том, что человек уже стал Богом. Человеку было даровано бессмертие через искупительный подвиг Христа. Поэтому Соловьев так настаивает на прогрессе, потому что прогресс, как и христианство, говорит о счастье, о том, что нас ждет добрый конец, о том, что мы идем к лучшему, что все не летит в тартарары, что мир сам по себе благ, и только от человека зависит, раскроется ли эта благость. Даже если мы приложим это к апокалипсису, к эсхатологии, прогресс истории говорит о том, что ведь и за концом света следует что-то настолько светозарное, великое и потрясающее, что земные судьбы и все, что мы наблюдаем здесь, на земле, меркнет по сравнению с этим величием. Скажем два последних слова об итоговом сочинении Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». В этом произведении, написанном в жанре философского диалога, Соловьев прежде всего отрекается от своего теократического проекта. Он высказывается вполне определенно. Нас ждет конец всемирной истории. Этот конец будет ознаменован приходом Антихриста, который внезапно окажется архитектором теократического порядка. Под конец жизни философ осознает, что его проект был по своей сути антихристианским, как и любая утопия, любая попытка человеческими силами построить рай на земле. Соловьев проводит очень интересную диалектику войны и прогресса. Он говорит, что и то, и другое – нечто неизбывно присутствующее в мире. Мы не можем отказаться ни от войны, ни от прогресса. Это неизбежный факт нашей истории. Более того, конец мира будет ознаменован всеобщей войной, праведной войной. И всякий раз, когда мы пытаемся отказаться либо от войны, либо от прогресса, мы впадаем в односторонность, сознательно навлекаем на себя историческую слепоту. Когда мы отказываемся от войны, мы на самом деле отказываемся замечать те страдания и ту злобу, злое начало человека, которое неизбывно присутствует в мире. Когда мы отказываемся от прогресса, мы отказываемся от естественного хода вещей, который так или иначе настигает всех нас. Соловьев упоминает фразу из тургеневского «Дыма». Прогресс – это симптом. Симптом чего? Конца света. Чем больше обороты набирает прогресс, тем ближе мы к апокалипсису. Это вполне логично. Чем дольше длится история, тем ближе мы подступаемся к концу, поэтому чем большую скорость набирает прогресс, тем логически ближе мы подходим к апокалипсису. Апогей прогресса тождественен началу конца. Антихриста Соловьев рисует как вполне прогрессивную, просвещенную, философски образованную и во всех отношениях замечательную фигуру, добрую, светлую, провозглашающую самые верные, самые прогрессивные идеалы, примиряющую все противоречия. Есть у него только один огрех. Этот человек никогда не поминает Христа в своих речах, тайно его ненавидя. Во всем остальном он замечателен и прекрасен, и сознание собственного совершенства побуждает Антихриста требовать от окружающих безоговорочного подчинения его идеям, ведь они так же прекрасны и замечательны, как он сам. В конце трех разговоров происходит, собственно, конец света. Интересно, что Соловьев, отказываясь от своего теократического проекта, при этом не отказывается от экуменизма, от идеи объединения церквей. Конец света у Соловьева приводит к восстановленному церковному единству, которое внушает читателям некоторый оптимизм посреди тотального хаоса. И здесь философ вполне последователен, потому что все стремление его мысли всегда было направлено в сторону единства. И главная его философская идея – это всеединство, единство во множестве. Конечно, если мы говорим о всеединстве, то оно с необходимостью предполагает единство церковное. Церковная жизнь не может быть раздроблена на частные исторические церкви. И, по крайней мере, перед лицом конца света подлинная церковь должна обрести свое единство. Соловьев очень красиво описывает объединение католиков, протестантов и православных. Они идут на гору Синай, вместе встречая алую зарю апокалипсиса. Соловьев отказывается от построения Царствия Божьего здесь, на земле. Но он не отказывается от идеи христианского единства. Земной порядок должен, по крайней мере, тянуться к этому единству. И это единство, как факт духовно-мистический, а не политический, необходимо обнаружить именно здесь, в нашей жизни, в земном бытии. Единство не будет нам даровано после страшного суда, если мы не найдем в себе силы преодолеть различия и обнаружить его здесь. Это наша задача. Пускай ее сумеют исполнить совсем немногие люди. В трех разговорах большая часть христиан соглашаются поклониться Антихристу, потому что он обещает каждой деноминации именно то, что соответствует ее земным интересам. Но и единство, интерес не земли, а неба. Настоящее единство оказывается даровано только очень малой группе христиан. И все-таки оно должно случиться, вопреки или благодаря войне, вопреки или благодаря прогрессу. Это последнее пророчество Соловьева.